Блин, вот засада. И что теперь говорить? Я же совершенно точно знаю, что от союза людей и демонов потомства быть не может. Это я еще давно выяснял, когда впервые про своего отца и Айгуль узнал. Химаре, извини, все же решился я сказать правду, чтобы не было потом обвинений в обмане. Люди и демоны слишком разные и не могут иметь общих детей. Я очень сильно удивился, когда Химари весело рассмеялась. Это другие демоны не могут, а у Кицуне от сильного мужчины всегда рождается дочь, Кицуне. А ты думаешь, я тебя обманывала, когда говорила, что моим отцом был глава рода Лю? Я не думал, что ты обманывала, я, признаться, вообще этот момент как-то упустила из вида. Всегда и именно дочь, убежденно повторила Кицуне. Только это получается не на основе нашей общей природы, а в результате ритуального секса, сопряженного с несколькими обязательными условиями. В частности, дочка может появиться только в результате добровольного, признанного окружающими союза, и мужчина обязательно должен иметь гораздо больше сил, чем встреченная им Кицуне. И тогда даже совсем уже будет неважно, попало в женщину семя этого мужчины или нет, дочка все равно будет зачата, и она обязательно наследует при этом часть силы своего отца. Уф, хорошо, что Химари, занятая своим рассказом, мое неожиданно запылавшее лицо не рассмотрела. Я же, как умудренный годами метаморф, именно что проконтролировал, чтобы моя сперма в нее вообще не попала. Неужели, сказанное этой демоницей правда? Меж тем Химари, словно услышав мои душевные колебания, продолжала. Но вообще, Артем, если ты сейчас против рождения ребенка, я могу развитие и рождение нашей с тобой общей дочери отложить на неопределенный срок. Я не против, Химари, принялся формулировать я свои мысли, самым тщательнейшим образом подбирая слова, только именно в данный момент твоя беременность может сильно затруднить нам наши с тобой действия. Я вообще не знаю, сколько времени эта моя миссия может занять, а она для меня очень важна. Хорошо, тогда я просто приостановлю пока развитие эмбриона, как-то совсем просто, без ожидавшегося мной душевного надрыва, приняла решение Кицуне. А я в первый раз совершенно неожиданно поймал себя на мысли, что против такой всепонимающей супруги я, пожалуй, и не так, чтобы сильно буду возражать. В свою дальнейшую дорогу выступили рано поутру, уже сдавая ключ от номера, неожиданно узнали от нее, что оказывается, тут неплохой ресторан при их гостинице имеется. Просто он расположен в кирпичном флигеле с дальней стороны здания гостиницы, и для входа в него надо было на улицу выходить. Ну и ладно, мы и без всякого ресторана вполне плотно насытились. К тому же, как я заметил, моя спутница не очень-то по нраву пришлась местная кухня. Может, конечно, именно в здешнем ресторане все совсем по-другому, но как-то в прошлые разы без души, что ли, все было приготовлено, как у нас, в Парагвае, еда для бедных, приготовленная по принципу «и так сожрут». К чести девушки, она не привередничала, позволив себе высказаться эмоционально всего только один раз. Я тогда решил угостить ее национальным блюдом с отцовской родины, студнем, или, как сейчас его чаще называют, холодцом. У нас в клане, кстати, он пользуется большой любовью, самое то для жаркой погоды. А вот Химари это блюдо с русским национальным колоритом не оценила совершенно и, отплевавшись, с возмущением заявила, что этот жирный застывший суп – редкостная гадость. По разведанным Химари в горсправке с видением, в Покровское из Тюмени два раза в день ходил рейсовый автобус, вот на его утренний рейс мы с ней и торопились. Кстати, торопились совершенно зря. Этот автобус подошел на посадку на автовокзале на 20 минут позже, чем это было указано в расписании. Видели бы вы, какими глазами смотрела на такое безобразие Химари. У них, в Японии, такого не может быть. В принципе, сказано, автобус будет в 6:32. Именно в это время, минута в минуту, он свои двери для приема пассажиров и распахнет. Хе-хе, а на меня будто родиной повеяло. У нас в Парагвае тоже все устроено на авосе как-нибудь, и ничего, живем. Даже, вроде как, ничуть не хуже других. Боюсь, эта поездка окончательно что-то поломала в психике моей лисички. Сначала немыслимое ей опоздание автобуса, потом, на выезде из города водитель остановился, вышел из своей кабины и куда-то запропал еще минут на 10, возвратившись с мешком, из которого раздавался истошный визг поросенка. А потом к этому поросячьему концерту еще и дорога добавилась, точнее, полное ее отсутствие, ведь нельзя же за дорогу считать кое-как отсыпанное гравием направление, залитое по случаю прошедшего дождя огромными глинистыми лужами. Ага, Поросенок точно так же считал и матерился на своем поросячьем визгливом языке при каждом очередном рывке автобуса по раскисшим колдобинам. Ну, просто до хрипоты. Все, и хорошее, и плохое, рано или поздно заканчивается. Завершилась и эта вот наша нескончаемая дорога, оставив нас в совершенно незнакомом месте наедине с целой кучей покосившихся деревянных хибар, зданием церкви с облупившейся штукатуркой и еще несколькими строениями явно общественного назначения. И куда, спрашивается, нам теперь держать наш путь? Телефонной будки, чтобы позвонить в местную горсправку, тут как-то вообще не наблюдается. Ну, это я так, ерничаю. Понятно же, что за сведениями надо в первую очередь обращаться к местным жителям. Вот в поисках этих самых местных жителей я и отправился в направлении зданий, идентифицированных мной как общественные. «Здравствуйте, скажите, вы здесь давно живете?» Задал я вопрос упитанному мужичку в грубом фартуке из рогожи, вышедшему покурить перед воротами какого-то приземистого кирпичного здания. «Чего надо?» Грубо и неприветливо ответил мне абориген. «Я этнограф из Омска». Наугад назвал я название одного из крупных городов, мимо которого нас провез наш поезд. Мы с коллегой собираем материалы для нашего краеведческого музея о католических монахах, которые в старые времена пытались построить в Сибири католические храмы с целью дополнительного оболванивания простого народа своей религиозной пропагандой. Ну и, чтобы вышло больше шансов для конструктивной беседы, дополнительно поддавил в эмоциональной сфере, стараясь вызвать у толстяка побольше почтения. Так это, тон разговора со стороны местного жителя сразу же сменился с грубого и вызывающего на откровенно заискивающий, я не так, чтобы много, смогу вам рассказать. Знаю только, что здание вот этого моего склада когда-то начал строить испанец один, наши, деревенские, его Лусим звали, вот он, вроде, монах был. Может, Луис, я попытался подтолкнуть мужика к большей разговорчивости, но у того, похоже, произошла аномальная реакция на мое ментальное воздействие, все же не специалисты я в этих делах, и такие вот побочные эффекты иногда случаются. Может, Луис и уже, словно через силу посоветовал, вы бы сходили, милые люди, к нашей библиотекарше, она образованная и на собраниях всегда с рассказами выступает. Как дойти до этой самой библиотекарши, мы у нашего сильно тормозящего собеседника все-таки выяснили и пошли в указанную им сторону. Артем, давай. Ты объяснишь мне, что мы все же разыскиваем, и я сама буду с людьми разговаривать, сделала предложение лисичка, когда мы были на полпути к указанному кладовщиком зданию библиотеки. Иначе, боюсь, после нас тут, в деревне, одни идиоты могут остаться. Пришлось экстренно вводить мою спутницу в курс дела. Без подробностей, про пробойник, способный открывать порталы между мирами, вообще не стал конкретизировать, сказал только, что очень важный артефакт ищу. Вот определенно, у людей, живущих здесь, очень мало развлечений в их жизни. Пока мы с Химари несколько минут посреди улицы стояли, вокруг нас начал народ собираться. Нет, напрямую не лезли, просто глазели издали, переговариваясь между собой. На их глазах мы и по ступенькам крыльца зашли в местную библиотеку. «Здравствуйте, молодые люди!» Встретила нас хозяйка здешнего заведения, старенькая сухая женщина, кутающаяся в серую пуховую шаль. «Здравствуйте», — взяла на себя главную роль Химари. Я, как уговаривались, встал чуть позади от моей спутницы, не мешая ей вести беседу. Да, жил у нас в конце 19-го, начале 20-го века католический монах. Все хотел здесь свой католический костел поставить. Разрешение то от властей в Тобольске он каким-то образом получил, а вот настоятель местной церкви все время против был. Принялась за рассказ эта женщина, сильно увлеченная историей своего родного края. Первый свой храм монах Луис затеял строить прямо тут, в самом Покровском, только люди, наускиваемые православным священником, сильно против были, и он, продав недостроенное здание, начал строить новый храм в 5 верстах от нашего поселка, на Тобольском тракте. А что в том, им построенном храме сейчас? Не удержался я от вопроса, услышав о возможном скором конце моего пути. В храме-то, ничего в нем нет. С тех пор, как у падре Луиса случился апоплексический удар вследствие измены его ученика, Гришки Распутина, так он и стоит заброшенный. Все местные его 10-й дорогой обходят. «Скажите», — продолжила вопрос и лисичка, «я прямо поразился, насколько у нее тонко и незаметно получалось вплетать ментальные ниточки в ткань разговора, а после этого католического монаха, наверняка ведь, Остались личные вещи, переписка, прочие документы, где они могут быть сейчас. Личных вещей почитай, что и не осталось вовсе. Гришка у своего учителя все подчистую вынес, а документы были. Их сначала нашему поселковому старости сдали, а в 27-м, когда я тут библиотеку организовывала, все эти бумаги ко мне передали. Я пыталась их разбирать, но там все на латыни записано, так все в одном ящике и лежит у меня в подсобке, мешается. А выкинуть их рука не поднимается, все же история края. Удача плюс один, по-своему дополнила слова библиотекаря система. Глава 17. И снова колеса вагонные выбивают дробь, уже ставшую настолько привычной, что я замечаю не ее саму, а отсутствие оной во время остановок на станциях и полустанках. Химари, разумеется, трясется, сидя на нижней полке рядом со мной. Выспались мы уже, кажется, на полжизни вперед. Куда мы едем? В Санкт-Петербург, ставший уже как четверть века назад Ленинградом. Именно туда в конечном итоге направил стопы свои обворовавший своего учителя и наставника Григорий Распутин. И таки да, это оказался именно тот, позднее ставший известным всему миру чернокнижник. А я, признаться, вообще первоначально на подобное удивительное совпадение имен в рассказе старой библиотекарши никакого внимания не обратил. Как по поводу подобного совпадения имен частенько шутил отец. Да мало ли в этой Бразилии Донов Педро. Ан, вовсе и не совпадение тут было. Еще мы с Химари не поленились, сбегали, изучили построенную Луисом Ламбалем церковь. Даже надежда при виде очень знакомых по Парагваю конструкций всколыхнулась. А вдруг тут расположен уже вполне функционирующий портал в иной мир? Но чуда не случилось. Все было глухо, причем, в буквальном смысле. Коридор заканчивался стенкой, сам проход на ту сторону пробит не был. Чуть позднее я даже отыскал в предоставленной мне библиотекаршей переписке письмо, так и не отправленное падре Луисом в Рим по причине сразившей его болезни. В том черновике, написанном, кстати, по-итальянски, а вовсе не на латыни, святой отец извещал свое начальство о случившейся покраже, перечисляя точный список украденных ценностей. Так что, отправляясь в Ленинград, мы с Химари теперь точно знали, что пробойник волей судьбы в свое время оказался именно у Распутина. Я потихоньку приближался к цели своего затянувшегося путешествия. Вокзал Ленинграда, несмотря на поздний час, был многолюден и суетлив. Переждав толчею при выходе из вагона, в числе самых последних вступили мы на перрон. «Куда теперь, в гостиницу, или сразу на Гороховую отправимся?» Задала мне вопрос Химари. И таки да, благодаря все той же библиотекарше, знавшей о ее знаменитом соотечественнике необычайно много фактов, последний адрес Григория Распутина, по которому он проживал до самой своей смерти, нам был известен. На ночь глядя, к тому же мы не знаем, кто там сейчас проживает. «Давай поищем такси, чтобы отвез нас в гостиницу, а на Гороховую пойдем уже с утра», — предложил я свой план действий, в глубине души отчаянно желая остаться со своей дамой наедине. Стоянка такси отыскалась там, где ей и полагалось быть, сразу напротив здания вокзала. Сразу несколько крупных автомобилей с зализанными, обтекаемыми формами живо напомнили Асунсьон. Там у нас в последние годы таксисты, в основном, закупали американские бики электро. Так вот, очень похожи. А может, это просто мне в сгущающихся сумерках так показалось. «До гостиницы довезете?» — задал я вопрос одному из водителей, усатому дядьке в черной кепке, стоявших возле одной из них. «Садитесь», — последовал ответ, и, уже когда мы расселись, поинтересовался: «Гостиница любая или чтобы получше и подороже?» «Хотелось бы уютную и не пафосную», — последовал мой ответ, завершивший переговоры. И через минуту наше такси уже везло нас куда-то мимо исторической части города. Ну, что же, на своем опыте убедились, что удача, дамы ветреная. Стоили только нам отъехать от зоны сплошной жилой застройки и углубиться на гораздо хуже освещенную территорию каких-то нежилых строений, может, это склады были, может, конторы какие-то, в автомобиле, в котором мы ехали, вдруг что-то страшно заскрежетало. Че-черт! С чувством выругался таксист и ударил кулаком по баранке. Кажись, отъездился я на сегодня. А нам далеко еще? — поинтересовался я, расплачиваясь по счетчику. Нет, конечно, можно было бы и отказаться платить, ведь до места он нас не довез, но для меня эти деньги — почти ничто, мне в этой стране не жить. А человек самым честным образом пытался делать свое дело. Вовсе нет, отозвался сразу повеселевший водитель, если напрямик, вот так, наискосок, так минут за 10-15 бы дошли, днем там и тропинка видна натоптанная. Но ночной порой тут лучше все же передвигаться вдоль освещенных улиц, соблюдая углы. Пойдете прямо, а на перекрестке, налево, километра 2-3 будет, гостиница Выборгская. Там еще здание у нее такое, приметное, с островерхой башенкой над входом. Мы выгрузились, а наше такси, скрежеща и завывая двигателем, медленно и печально покатило в обратном направлении. Ну, что, пойдем напрямик. Я, между прочим, очень хорошо вижу в темноте, первой предложила Химари, буквально сорвав с языка мою фразу. Слава богу, тут не было еще периода дождей, как в Сибири. По утоптанной до каменистой твердости тропинке мы без всяких затруднений, не торопясь, двинулись вглубь плохо освещенной территории. Однако, как оказалось, неприятности с такси – это были еще далеко не все приключения, запланированные нам нашей судьбой на этот вечер. Мы проходили мимо одного из самых больших здешних зданий, когда где-то сбоку вдруг человеческие крики раздались, а потом мимо наших голов, ероша волосы, пронеслось какое-то неслабое заклинание, и тут же часто-часто выстрелы застучали, а боевой магии в раз оказалось столько, что как будто мы на линию фронта Первой мировой попали. «Ложись!» – заорал я, роняя лисичку на землю. Вовремя. Совсем неподалеку от нас тяжело бумкнуло и во все стороны полетели огромные комья земли. А я еще, наивный, думал, что в Советском Союзе всю боевую магию отменили. Однако что-то нужно было предпринимать, и предпринимать срочно. Не знаю, кто там с кем схлестнулся, но по нам, похоже, в любой момент могло прилететь от обоих сторон. Химари, полезай ко мне. Я закинул мою спутницу в свой домен, ненадолго и сам перейдя туда. Сиди, тут безопасно. Можешь вон, заесть свои нервы вкусняшками, а не под стазисом. Просто запускаешь туда руку и достаешь, только руку долго внутри не держи. И ради бога, не вздумай тут пользоваться своей магией. Таким образом проинструктировав демонессу, я вышел обратно во внешний мир. Как-то даже на душе легче стало, когда-то так или иначе надо было проявлять этот акт доверия по отношению к матери моей будущей дочери. Будем надеяться, что я в ней не ошибся. Снаружи по-прежнему продолжались боевые действия. Что ж, теперь, оставшись без гражданского балласта, повоюем. Признаться, воспринял внезапно возникшую войнушку с радостью. Очень уже надоела эта бесконечная дорога в никуда, полагаясь исключительно на удачу. Местные боевые маги сегодня на своей шкуре узнают, каково это, схлестнуться с боевым метаморфом в наиболее благоприятных для него условиях. Вы только не подумайте, что меня неожиданно на пафос пробило. Просто это у меня такая традиционная боевая накачка перед серьезным боем происходит. А так я очень тихо начал к воюющим подбираться. Но таки да, очки опыта я с этих увлеченных друг другом бойцов сегодня точно поимею. Первым мне попался мужчина в форме, не знаю уж, какого он звания был, не разбираюсь я в их воротничковой геометрии. Точнее, мы неожиданно оба друг другу попались. Я тихонько крался, а он откуда-то прямо на меня выскочил. И что характерно, против него мой отвод глаз не подействовал. Он направил на меня какой-то боевой амулет, только я быстрее оказался, просто свернул ему шею, выпустив одновременно отравленный шипик в сторону его соратника, чуть дальше увлеченно полившего в темноту из автомата. Кстати, относительно шипиков, я еще в поезде восстановил первоначальную работу желез, вернув на место обработки их парализующим составом выработку быстродействующего нервно-паралитического яда. Разумеется, чудо не произошло, всего двое мной убитых уровень мне не подняли. Но ведь впереди еще много и других остервенело палящих друг по другу персонажей. Однако раскатал я губу. Думал, что встречу много серьезных боевых магов. Только уже ближе к концу заварушки, когда я на своем участке выкосил почти всех людей в форме, разобрался, откуда тут так много серьезных боевых заклинаний, а боевые артефакты. Причем не у бойцов спецслужб, а у обороняющихся. И это именно артефакты, а не амулеты, это я точно установил. Как? Да просто своими глазами посмотрел на трофеи, захваченные с тел одетых в гражданское, оборонявших здание. Кстати, неплохие артефакты. Определенно видна рука опытного мастера. И я быстренько перенацелился с получения очков опыта на кое-что другое. Нет, не на боевые артефакты, хотя и их тоже собирал. Самое главное, редкое и дорогое, зарядники для накопителей этих самых артефактов. Уверен, есть они тут. Иначе идея с использованием именно гораздо более дорогих и сложных в изготовлении артефактов, а не одноразовых амулетов, вообще бессмысленна. Недолго музыка играла, точнее, бой, грохотавший тут очень быстро стих. Остатки бойцов в форме, сообразив, что их тут тупо вырезают, откатились, оставив мне защитников здания в полное мое распоряжение. Ненадолго, хе-хе, ночная тьма, вообще наилучшее время для действия метаморфа. Моя скорость, плюс отвод глаз в сочетании с темнотой позволяют мне атаковать противников, вообще не подставляясь под ответные выстрелы. Зарядники тут, действительно, отыскались. Аж 4 штуки. А еще я узнал, кто с кем тут схлестнулся. Решил удовлетворить свое любопытство, захватив в плен одно из здешних главарей. Он из всех прочих выделялся тем, что не принимал участия в бое, отсиживаясь за спинами подчиненных. «Ну, рассказывай, кто ты такой?» Поинтересовался я у него, оттащив, на всякий пожарный, чуть в сторону от здания, послужившего ареной боевых действий. «Псяк рев», услышал я в ответ на свой вполне вежливый вопрос. «Скурвы сын, зря он это, не ругань, она мне вообще безразлична, к тому же на таком вот, полузнакомом языке. В принципе, зря он начал запираться. Я ведь в прошлой жизни не в учебных аудиториях, да на полигонах свои знания и навыки получал. В боевых рейдах по-разному приходилось. Случалось и экстренно выпытывать информацию у отказывающихся ее сообщать пленников. Через десяток минут пленник, захлебываясь от слез, уже бодро отвечал на все мои вопросы. Впрочем, лично для меня, эти его тайны вообще никакого значения не имели, я ж не из советского НКВД, так, любопытство удовлетворил. Так вот, этот ругачий поляк оказался руководителем одной из террор-групп, отправленных поляками с целью устрашения русских в различные крупные города Советского Союза. А что еще они, бедолаги, могли придумать в качестве мести, если в начале 40-х все их, вроде как союзники, дружно сделали вид, что не заметили захвата советами сначала Прибалтики, потом Финляндии, а под конец и восточных областей Польши по самую Варшаву. В то время дивы особенно яростно напирали, и Сталин просто-напросто откупился от европейцев, отправив свои боевые корпуса им на помощь. А поляки их Польша все же сохранилась. Краков, тоже древний город, вполне годящийся на роль столицы. Хорошо рассказывал поляк, с энтузиазмом. Я даже заколебался в сомнениях, стоит ли его вообще убивать. Но потом, прикинув все возможные в случае моего мягкосердечия последствия, все же выпустил в него отравленную стрелку. Быстрая, безболезненная смерть для этого отпетого головореза, считай, и так достаточно щедрая награда за его готовность к сотрудничеству. Все же, несмотря на весь мой боевой опыт, деятельность террористов я не одобряю. Бывало, конечно, что в горячке боя и непричастным, оказавшимся не в то время, не в том месте, от меня прилетало. Но специально, для поднятия собственных характеристик, кошмарить мирное население, избегая рисковать жизнями в схватках с вражескими бойцами, считаю недостойным настоящего мужчины. Свой 22-й уровень я все же получил. Система словно дожидалась конца боя, чтобы послать мне об этом извещение. Дополнительно еще и тело плюс 1 и скрытность плюс 1 прилетело. Вполне обоснованно. Кстати, уничтожая врагов в этом бою, магией я почти не пользовался. Сразу же традиционно отправил 3 свободных очка характеристик в разум. И традиция у меня такая, и, если здраво прикинуть, разум мне теперь в первую очередь нужен, чтобы поскорее выучить все оставшиеся невыученными заклинания магии пространства. Раньше-то я, убедившись, что продвинутые заклинания этой группы у меня не работают, и учить их не стал, теперь надо срочно исправлять. После распределения свободных очков у меня получилось следующее. Уровень 22, очки опыта 134-60 тысяч, класс метаморф, легендарный боевой класс, в котором выдающиеся физические параметры с успехом могут сочетаться с не менее выдающимися магическими способностями. Тело 74, разум 61, сила магии 56, свободных очков характеристик 0, дополнительные характеристики, выносливость 19, удача 15, меткость 14, воля 11, ментальная сила 4, внимательность 9, коварство 12, скрытность 16, достижения скрыты. В рекомендованную нам таксистом гостиницу я, когда все окончательно закончилось, спешить уже не стал. У меня в домене тоже можно вполне неплохо и комфортно выспаться, главное, чтобы не оставлять его где попало, так чтобы прибывшие к месту разборки криминалисты НКВД его не обнаружили. И таки сладенького я в эту ночь все же получил. Пережившая минуты страха Химари была со мной особенно страстной и ненасытной. «Здравствуйте, Ирина Владимировна, НКВД, я продемонстрировал хозяйке квартиры на Гороховой, 64 удостоверение сотрудника этой организации, которая самым честным образом, в числе прочего, затрофил этой ночью. Чтобы узнать, как зовут нынешнюю хозяйку квартиры на третьем этаже, мне пришлось сначала заглянуть в местное домоуправление. От этого посещения я испытал немалое изумление. Оказывается, всю огромную площадь пятикомнатной квартиры занимала одна единственная женщина, Ирина Владимировна Милявская. И даже без почти явных знаков страха в поведении управдома было совершенно понятно, что женщина эта крайне непростая. «Здравствуйте, молодой человек, а что же о вашем визите сам Соломон Израилевич не позвонил?» Вопреки тому, что эта дама со следами былой красоты на лице, наряженная в цветастый шелковый халат, общалась вроде бы со мной, ее взгляд был неотрывно прикован к моей спутнице. «Откуда ж я знаю, почему он не позвонил? Еще бы мне кто-то сказал, что это за Соломон Израилевич такой, совсем бы замечательно было». Но, очевидно, мой ответ был засчитал, поскольку Ирина Владимировна, величава, как истинная барыня, бросив: «Пойдемте, мадмуазель, буду вам тут все показывать, как оно при Распутине тут было», развернувшись к нам до сих пор весьма фигуристой кормой, двинулась вглубь своей практически музейной квартиры. Ага, словно я прислуга или меня вообще не существует. И я бы сильно удивился такому ее поведению или, может, даже обиделся, если бы мы с Химари сами перед тем, как войти в парадное, не договорились, что она для наилучшего достижения нашей цели сразу применит на полную катушку свою магию. Однако оказывается, мощная штука, это магия кицуны. Вон, как Ирина Владимировна соловьем разливается. Одну за другой мы все 5 комнат прошли, во все шкафы по пути, словно это так и надо делать, заглянули. Ну, что сказать, различных амулетов и даже артефактов повсюду было достаточно растолкано, только все они какими-то бестолковыми были. Словно ворона стащила к себе в гнездо все блестящие, нисколько не заботясь о функционале принесенных ей предметов. Ну, вот скажите, как могут тут лежать в одной куче магическая грелка, разряженный артефакт повышения плодородия пшеницы и щетка для расчесывания лошадиной гривы, и из всей этой кучи ни одного боевого или защитного амулета? Впрочем, кто сказал, что это на самом деле от Распутина осталось? Скорее всего, тот самый таинственный Соломон Израилевич просто стащил сюда все бесполезное и ненужное, чисто, чтобы производить впечатление на иностранцев. Так мы до следующего утра бродить будем. Спроси ее про вещи, в самом деле, оставшиеся от Распутина, тихонько, чтобы не услышала наша экскурсовод, попросил я свою подругу. Та только глаза в знак согласия прикрыла. Похоже, я выявил одну из уязвимостей магии кицуны. Во время сеанса с жертвой, лисица не может разговаривать с посторонним человеком. Меж тем Милявская, безбожно коверкая названия городов и описания событий, продолжала свой рассказ о том, каким великим чудотворцем был Григорий Распутин. От ее названия французской столицы по рыжим хотелось побиться об стенку, а от описания, как великие князья приезжали к простому русскому крестьянину, чтобы попариться с ним в бане, хотелось побить головой об стенку уже саму рассказчицу. Мы уже осматривали кучу всяких розеточек и вазочек на кухне, когда Химари, пристально глядя на вдохновенно вещавшую женщину, вдруг произнесла самым, что ни на есть, строгим тоном: «Признавайся, женщина, тут вообще вещи, принадлежащие Распутину, имеются, или только эта вот бутафория осталась?» Милявская на этот внезапный вопрос, да еще произнесенный таким командным тоном, осеклась на полуслове и начала беззвучно разевать рот, как рыба какая-то. Да это, наконец, начала она подавать некоторые несвязные еще звуки, а Химари еще дополнительно надавила: «Если не хочешь говорить правду, так и голос тогда тебе совсем не нужен». Случилось страшное. Крупная, уверенная в себе женщина вдруг внезапно рухнула перед моей лисичкой на колени. «Я все скажу, только не отнимайте мой голос. Тогда давай, начиная с самого начала, показывай, где у тебя вещи чернокнижника тут хранятся». И наша экскурсия началась по второму разу. Только опломба в голосе экскурсовода поубавилась, да экспонатов, помимо самой мебели, оказалось не так, чтобы слишком много. Хотя, разброс в назначении амулетов и нескольких единичных артефактов так и остался. Только вот пробойника все равно не находилось. «Это все?» – спросил я, когда мы сделали круг почета по всем взаимосвязанным комнатам и снова достигли коридора. «Да, крушение надежд, это, оказывается, очень больно. Реально на мгновение даже потерял понимание, как же мне теперь жить дальше. Впрочем, положа руку на сердце, у меня изначально практически не было ни шанса. Спустя без малого век, отыскать уникальный артефакт в огромной стране, по которой прокатилась революция. Еще ванная с унитазом», — убитым голосом поведала Милявская, похоже, сильно заопасавшаяся, что неудовлетворенные посетители сделают ей что-нибудь плохое. С возможностями кицуны она уже познакомилась. «Ну, давай, глянем, скорее для очистки совести», — согласился я. «Там вообще хоть что-нибудь от чернокнижника осталось?» И косящаяся в нашу сторону женщина, по жесту Химари, открыла дверь в последнее, еще не изученное помещение. Кроме самих ванны с унитазом, тут от прошлых времен остался только вот этот пробойник для устранения засоров в туалете. И не удержалась, похваставшись: «Я сама им пару раз засоры устраняла, великолепно работает, стоит только ткнуть толстым концом толокушки в унитаз, мигом все прочищается». Сначала я насторожился от прозвучавшего слова «пробойник», а потом, не веря своим глазам, узрел предмет, за которым предпринял такое длительное путешествие. И да, то, что это то самое, мною искомое, я практически сразу узнал. У обитателей иного мира, в конструкции их переходных комплексов, скопированных иезуитами, имелась специальная ниша, во всем повторяющая форму этого уникального артефакта. ХМА, в самом деле, один в один на толкушку для картофельного пюре похожи. Только вот после того, как узнал, в каких целях этот артефакт у Распутина и его последователей использовался, у меня даже никаких мыслей в этом направлении не срабатывает. Пробойник я получил. Все же очень похоже, что великий чернокнижник был совершенным профаном в артефакторике. Использовать великий артефакт, открывающий проходы между мирами, для прочистки засоров в туалете, это даже не знаю, с чем сравнить. Это, пожалуй, не буду никому про такое рассказывать, все равно никто не поверит. «Ну, что, в самый лучший здешний ресторан?» — спросил я свою подругу, едва за нашими спинами закрылась дверь, ведущая в бывшую квартиру великого и ужасного неуча. Раздобытый мной пробойник я упрятал в свой домен еще раньше. «Интересно, Ирина Владимировна уже названивает своему Соломону Израилевичу с целью пожаловаться на произвол НКВД, или еще приходит в себя от воздействия кицуны? Давай, Артем, мы с тобой лучше сходим в здешний самый лучший магазин дамской одежды», — попросил неожиданно Лисичка, игриво стреляя в меня своими глазками. «Для меня в детстве это был самый главный праздник, выбираться с мамами по магазинам за новыми нарядами». «Хаем, неожиданное и коварное предложение», — рассмеялся я. «Ну, пошли, надо только узнать, где он тут расположен, этот самый лучший магазин». «Это вам надо на Невский проспект, в магазин «Пассаж», — отозвался на этот вопрос проходивший мимо прохожий. «В «Пассаж» езжайте», — ни на секунду не задумались две молодые девицы, опрошенные мной для дополнительной надежности. Третьего, или точнее, четвертого человека я опрашивать уже не стал. Если все в один голос, и мужчина, и женщины называют одно и то же название, что-то да это значит. И таких рекомендаций стоило послушать. Блин, да сюда надо, как в музей или картинную галерею ходить, настолько тут все интерьеры были выполнены классически изящно. А вот наполнение товарами подкачало. Химари, влетевшая в огромный отдел женской одежды и сияющая улыбкой до ушей, взирая на бесконечные ряды одинаковых совсем не изящных женских пальто и платьев, заметно упала духом. Впрочем, кое-что она все же купила, и даже попыталась было заставить меня участвовать в примерке. К счастью, здешние продавцы зорко стояли на страже нравственности и такому моему совершенно подневольному порыву посозерцать нижнее женское белье совершенно искренне возмутились. «Гражданин, у нас так не принято», — закричала одна из них. «Вот придете с покупками домой, и меряйте сколько влезет», — добавила другая. И мне пришлось с тщательно скрытой благодарностью им подчиниться. Не то, чтобы смотреть на полуобнаженную кицуны могло быть неприятно, но ведь она же, в таком случае, ожидала бы от меня кучи самых искренних и разнообразных комплиментов, а, признаюсь, я на них совсем не мастак. Мы уже на выход из магазина продвигались, когда моей лисичке вдруг загорелось. А тебе, Артем, мы ничего не купили. И она с самым решительным видом потащила меня в мужской отдел. К счастью, по сравнению с женским, он оказался совсем невелик. Правда, и покупателей, за исключением 1-2 человек, тут, в отличие от женского отдела, практически не наблюдалось. Сразу же ощутил себя неизвестно зачем сюда забредшим идиотом. К счастью, для того, чтобы поднять мне настроение, оказалось вполне достаточно и 1-единственного мужика, который, отбив в кассе чек и, не заметив в дальнем углу прилавков единственную на весь зал продавщицу, принялся снимать оплаченный им товар прямо с манекена. «Мужчина, не надо мне тут снимать трусы в торговом зале, я потом замучаюсь их надевать», зычно, на манер иерихонской трубы, окликнула его продавец и добавила: «Идите за мной, я вам на складе дам». Дожидаться их возвращения мы не стали, пусть с некоторым трудом, но убедил заботящуюся обо мне лисичку, что у меня в моем домене все необходимое для жизни надолго припасено, а тут мы только время потеряем. Глава 18. И снова наш поезд прибывает в Тюмень. Мне уже стук вагонных колес по стыкам рельсов даже снится. А все потому, что я решил попробовать проход в тот мир, к родителям, пробить в той самой заброшенной церкви, которую иезуит Луис Ламбаль построил перед самой своей смертью. Вроде как, внешне, ну, насколько я вообще в этих делах понимаю, портальный комплекс в этой заброшенной новостройке выглядит вполне готовым к эксплуатации. Если я правильно понял, нужно будет только вставить пробойник в положенную для него ячейку, да повторить те несколько действий, что проделали мои родители, когда тот первый портал в Парагвае включали. Все остальные операции активированный комплекс должен проделать автоматически, а потом он же и будет поддерживать портал в тот мир в пригодном для эксплуатации состоянии. Можно будет даже сам пробойник с собой забрать, все равно проход уже окажется пробит, все и без него прекрасно работать будет. «Граждане, предъявите ваши документы», — услышал я на вокзале. Люди в форме, поводя взведенными автоматами, перекрыли проход к поездам. К счастью, к нам это не относилось, выход с вокзала остался беспрепятственным, НКВДшники перекрыли только вход. Очевидно, ловит кого-то. Мы с Химари, сохраняя чувство собственного достоинства и полнейшего безразличия на лице, постарались поскорее прошмыгнуть мимо этой облавы на улицу. Пассажиры, шедшие рядом с нами, тоже заметно ускорили свои шаги. Не виноватые-то они, конечно, не виноватые, но от подобных архаровцев все вменяемые граждане стараются держаться подальше. Не зря именно у русских придумана совершенно немыслимая у некоторых других народов пословица: «От сумы, да от тюрьмы не зарекайтесь». Нет веры у советских граждан в то, что если они никаких законов страны нарушать не станут, то останутся гарантированно безвинными перед своей властью. Несмотря на прибытие поезда, такси возле вокзала стояли свободно. Подавляющее большинство приехавших полноводной рекой валили на автобусную остановку. «Нам за город, в Яр нужно, довезете?» — обратился я к сидевшему за баранкой таксисту. «За городом дорога плохая, и обратно придется порожняком ехать», — буркнул тот, даже не повернув лица в мою сторону. «Два счетчика», — предложил я, ломая сопротивление водилы. «Вы за город, в сторону Тобольска, мне тоже туда надо. Подкинете?» — моментально подвалил ко мне мужик, сидевший на лавочке поодаль. И меня нисколько не удивило то, что он с такой большой дистанции смог прослушать ход наших переговоров. В конце концов, люди, достигшие 18 уровня, могут уметь очень разное. Гораздо больше напрягало то, что он так экстренно сорвался в нашу сторону в аккурат после того, как на противоположном конце аллейки со скамейками появились служивые в милицейской форме, уже начавшие проверять документы у сидевших с той стороны граждан. Интересно, они из-за этого ли гражданина весь сыр-бор, или в СССР заключенные, тем более беглые, гражданами не являются? И таки да, то, что он недавно пребывал в местах не столь отдаленных, я почти уверен. Мое усиленное обоняние сразу же уловило характерное амбре человека, оторванного от основных благ цивилизации. Кисловатые ароматы давно немытого тела, горький запах дыма, своеобразный неприятный отпечаток вони, ощущения загнанности и безнадежности. И таки да, несмотря на то, что мои успехи в менталистике были довольно скромными, данные ментальные флюиды были настолько сильными, что даже я их ощутил. Дальше с моей стороны последовала секундная пауза, я прикидывал все за и против такой помощи. Разумеется, не будь в непосредственной близости от нас тех милиционеров, и я бы ему отказал, и совесть бы нисколько меня не мучила за оставление в беде незнакомого мне лично человека, но именно в том-то и проблема. Милиция, разумеется, пожелает задержать всех нас с копом, раз уж беглец своими действиями продемонстрировал признаки возможного знакомства, потому кинул коротко: «Садись», кивнув на переднее сиденье возле водителя. Желто-серый автомобиль с нарисованными на боках шашечками и надписью «Волга» сорвался с места, увозя нас от возможных неприятностей. До места, десятка низеньких деревянных домиков с коротким звучным названием «Яр», мы, даже не притормаживая проскочив Покровское, доехали без всяких происшествий. Я почти не удивился, когда у нашего спутника при себе не оказалось нужной суммы. Расплатился сам, после чего наши пути разошлись. Мужик отправился в сторону домиков, а мы, дождавшись, когда такси, доставившее нас, скроется вдали, отправились по дороге назад. Заброшенная церковь авторства небезызвестного нам иезуита осталась примерно в паре километров позади нас. Наверное, можно было и прямо возле нее остановиться, но вот так перестраховался. К тому же и от попутчиков вполне удачно отделались. Католический храм нас встретил гулкой пустотой и пылью. Ну, и еще духотой немного. Природа внезапно преподнесла сюрприз. Вслед за прохладными, практически уже осенними дождями и сюда, как и в Ленинград, вернулось тепло. Я, не особо обращая внимания на окружающее, пробежал длинным полутемным коридором, достиг каменного полукружья арки, казалось, вписанный в этот коридор только в качестве декоративного элемента. Но нет, грубые узоры, выбитые в камне на поверку, оказывались управляющими рунами иномирного языка неведомо куда пропавших пришельцев, а цилиндрическое отверстие в самом ее верху идеально подходило под имеющуюся у меня толокушку. Разумеется, если ее заталкивать более тонкой рукояткой вперед, отчего-то я, хоть и знал, что портал так просто не откроется, и надо проделать еще целую цепочку действий, чтобы сфокусировать весь эффект пробойника именно на нужном мире, но подсознательно ожидал прямо противоположного. Оттого не случившемуся даже немного удивился и расстроился. Пришлось включаться в работу. Химарина все эти мои метания смотрела со стороны, однако ничего до самого последнего момента не спрашивала. И, наконец, самый последний элемент лег на свое положенное место. Что у неведомых инопланетян было вместо обычных накопителей, я так и не узнал, но все внезапно заработало. Арка начала испускать поток яркого голубого света, под действием которого толстая каменная плита, перегораживающая коридор, начала буквально истаивать, открывая вид на пыльную равнину, поросшую знакомой голубоватой травой. Где-то я ее видел. Чисто машинально, вынимая из своего домена тотемы родителей и Айгуль, напряг память. Точно такая же трава росла возле того заброшенного монастыря, который впоследствии взорвали индейцы. Снова на несколько секунд всколыхнулась угасшая была ненависть. С тупиками я за это еще посчитаюсь. Однако не время сейчас вспоминать прошлое. Жестом попросив Кицуны не мешать, я перешел через портал в тот мир, взял в ладони тотем матери. Контакт установился сразу, словно мама была где-то совсем рядом. Впрочем, в фигуральном смысле она теперь и была рядом. Основные трудности у нас были от того, что связь через межмировое пространство проходила, а сейчас я в том же самом мире, что и она. Сынок, дорогой, прошел ментальный отзыв, перед глазами всплыло ее красивое умиротворенное лицо, нужна какая-то наша помощь. Нет, мамочка, у меня все получилось, портал в ваш мир открылся, только у нас он очень далеко от наших земель, в западной части Сибири. Тогда постарайся связаться с отцом, он попробует тебя запеленговать. Пришел ответ мамы. С огромным сожалением прервал контакт с самым родным мне человеком, взял в руку тотем отца. Попытался, словно воочию, представить его лицо, словно вырезанное из целого куска камня, вспомнил его низкий, звучный голос, свои детские эмоции от нашего общения. Постепенно на месте маленькой фигурки отцова тотема я начал видеть его лицо. «Связь налажена, держи», — донеслось той стороны. «Сейчас я попытаюсь визуализацией двигать в твою сторону. Надеюсь, получится тебя отыскать побыстрее». Минут 10 примерно времени прошло, прямо напротив меня замерцало зеркало портального перехода. «Сын, сынок, отец с мамой», крича что-то радостно невнятное, кинулись на меня в обнимку со разных сторон. Хаэм, а Айгуль обниматься не кинулась. Она, пройдя через портальный переход, замерла от меня в двух шагах, крепко прижимая к себе сразу двух укутанных в пеленки маленьких ребятишек. «Здравствуй, Артем, познакомься со своими маленькими братиком и сестренкой». Воля плюс 3, удача плюс 2. Внезапно разродилась система, подводя итог моему многодневному путешествию. Значит, и в этом, чужом мире, она тоже отлично действует. Я внезапно ощутил, как подавленный моей волей гаснет шторм внезапно нахлынувших на меня эмоций. Значит, у отца Сайгуль действительно получилось завести совместного ребенка, даже парочку. Девочка, Жасмин, твоя родная сестра, продолжала меж тем Див, словно и не заметив моего смятения, а ваш единокровный брат, мы назвали его Петром, родился у нас с твоим отцом. С нахлынувшим потоком ревности и неприязни к результатам этой связи своего отца я справился быстро. В конце концов, информация, касательно того, что у отца имеются отношения не только с моей матерью, но и с Дивом, новостью для меня не стала. Я даже совместному ребенку Дива и человека не сильно удивился. Магия может все, тем более, когда за дело берутся сразу три очень неслабых мага. Мать я вполне справедливо тоже посчитал участвующей в этом процессе, и у них для этого оказывается неограниченное количество свободного времени. Артем, а это что за девочка там, на нас, с той стороны портала выглядывает? Внезапно поинтересовалась мама, окончательно переводя мои мысли в иное русло. Моя подруга, она однохвостая кицуны. Пойдемте, я вас познакомлю, спохватился я. А куда деваться, раз уж мать и моя девушка вот так встретились? Опять же, про себя я уже почти окончательно решил, что именно Химари станет моей супругой одной из двух или вообще, как получится. Все же от кицуны могли родиться тоже исключительно кицуны, а мне и сын, продолжатель нашей фамилии тоже непременно понадобится. В этой заброшенной церкви мы с родителями надолго не задержались. Когда в вашем обществе имеется магистр пространственной магии, отношение к удаленности тех или иных объектов сильно изменяется. Так что всего несколько шагов, и вся наша дружная компания оказалась в нашей главной клановой резиденции, в Парагвае. Правда, заброшенную церковь с активированным порталом в иной мир мы без внимания, конечно же, не оставили. Сам портал пока временно отключили, а чтобы кто-нибудь слишком любознательный на манер моих родителей там случайно не приключился, я еще и добытым мной в закрытой деревне Инунаку артефактом воспользовался. Тем, который именно такие же, как вокруг той деревни, барьер устанавливает. Правда, там в действии артефакта еще дополнительно ритуал был вмонтирован с условием затягивать внутрь извне прохожих по определенным критериям. Но пока отец с матерью с этими наворотами не разберутся, все же будем именно им пользоваться. «Сашка, ты вернулся?» Без всякого пиетета перед главой клана закричал Беркут и полез обниматься с отцом. Десятка минут не прошло, все вокруг забегали. Сразу же отыскалась для визирования отцом куча неотложных дел, ответственные товарищи полезли с докладами. И я сразу же себя окончательно отомщенным за эту подставу родителя с братишкой себя почувствовал. Такую тяжкую ношу руководство с себя прямо на его плечи скинул. По случаю возвращения главы клана и его жен с новыми детьми состоялся пир. Помимо собственно наших клановых старшин с женами и их взрослых детей были также представители клана Страцы. У нас же совместный проект железной дороги, наконец-то в практическое русло вошел. Со стороны Боливианской республики уже первые километры полотна уложили, а это инженеры итальянского клана прибыли, чтобы убедиться, что мы все подготовительные работы тоже выполняем согласно утвержденному плану, качественно и в срок. Отец, кстати, был просто поражен тому, что я всего за год с небольшим его отсутствия тут нагородил. Собственно, о последствиях моего вмешательства у нас с ним и пошел разговор на следующий день. Ты правильно поступил в сложившихся обстоятельствах, но как же вся эта заварушка осложнит нам тут всю последующую жизнь, посетовал родитель, когда в очередной раз зашла речь о том, что поставка рельсов для нашего участка железной дороги, несмотря на все разрешения, на каком-то участке транспортной цепочки оказалась банально заблокирована чиновниками центрального правительства. «Будем тянуть дорогу только со стороны Боливии», — попытался я сходу решить получившееся осложнение. «Так оно, но мы опять оказываемся подвешены на тоненькой ниточке, которую при желании легко перерезать. Плюс дополнительно еще то, что ты вступил в конфронтацию со Стресснером, наверняка отзовется на нашей торговле с американцами. Стресснер же их креатура, да и Боливия против Штатов слишком сильно рыпаться не станет. Да, шахт с железом, каменным углем и прочими медными рудами у нас, на нашей территории точно не водится», размышляя над проблемой, проговорил я. «Ага, и лесов нет, и золотом с нефтью Господь Бог нашу территорию не отделил», — поддакнул родитель. «А меня упоминание о золоте вообще уж занесло с фантазией. Может, твоими порталами воспользуемся, будем закупать все нам необходимое где-нибудь в Европе или вообще в Китае», — выдвинул я вообще уж завиральную идею, отлично понимая сам, что рано или поздно, но власти в любой стране на такую прорывную магическую технологию попытаются наложить лапу. «Порталы, говоришь, отец, кажется, принял какое-то решение, а что именно, что порталы?» «Конечно, не хотел я этот процесс сфорсировать. По уму, так там вообще все еще разведывать и разведывать надо, да и форпост бы для начала построить. Ты имеешь в виду», — протянул я, начиная понимать, какие порталы упомянул отец. «Но ведь там же вообще какая-то задница с прежними обитателями мира приключилась, а они были, по описанию древних индейских легенд, даже не чета нам. Прежние обитатели того мира покинули его добровольно», — отозвался отец. «Мы ни в одном из их строений не нашли ни одного трупа, да и особого беспорядка в их домах не замечено. Все выглядят так, словно они собирались медленно и вдумчиво. Правда, мир, ими оставленный, порядком истощен. Так может, не стоит туда переселяться?» Забеспокоился я, если там все так плохо. Там не все плохо. К тому же, цивилизация, владевшая тем миром до нас, сильно от нас отличалась. Не все ресурсы, которые для нас являются ценностью, точно такой же ценностью были и для них. Я, как маг Земли, не очень искусен, но даже я смог заметить там признаки нефтяного месторождения. Да и в любом случае, целый мир сможет предоставить нам гораздо больше возможностей, чем одна наша засушливая равнина, которая, к тому же, и принадлежит нам не полностью. Опять же, мы же туда не завтра будем переселяться, покумекаем еще. Для начала отправим наших магов природы, пусть плодородие почв восстанавливают и разбивают новые поля, а то тут для них уже и работы почти что не осталось. Тогда магов земли тоже нужно туда отправлять. Дома и дороги тоже лучше приготовить заранее, поддакнул я, заражаясь от отца его грандиозной идеей. А еще там нужны будут маги воды, чтобы поднимать водные жилы на поверхность, ритуалисты в помощь друидам, артефакторы и алхимики, без которых вообще все остальные смогут гораздо меньше, целители, маги воздуха, чтобы в дальние уголки могли быстро долететь и все разведать, и еще много кто, которых я просто навскидку припомнить не смог. «Размахнулся ты, сынок, на первое время много народу туда просто не сможем отправить, мы ведь отсюда, вроде как, пока уходить тоже не собираемся», — попытался притормозить мой пыл родитель, но я уже раздухарился. «Народ ведь туда можно отправлять не только тот, что уже живет на наших землях. Вот, в Узбекистане целая куча магов природы едва ли не друг у друга на головах ютится, можем подключить дедушку Юсуфа, наверняка у него там знакомые остались, а у тех знакомых и свои знакомые могут отыскаться. В Европе вообще нескончаемая война идет, а ведь там всяких специалистов много. Или вон СССР взять, они же совершенно не ценят своих магов, загнали их в резервации, в Сибирь, по разным лагерям. Мне припомнился тот мужик, которого мы вывезли на такси из-под развернувшейся на него облавы. Мда, СССР, конечно», — задумчиво повторил за мной отец, — «вроде Иберию там в 53-м расстреляли, а все равно, все его дела живут и процветают. Ладно, там я сам посмотрю, что можно будет сделать». И я вдруг припомнил, что до самого своего исчезновения отец вел в Советском Союзе какие-то свои дела. А что ему, маг пространства, на другое полушарие планеты сходить, немногим сложнее, чем из комнаты в комнату перейти. А как же наши люди будут себе уровни поднимать, там же ни войн, ни демонов не будет. Внезапно осознал я встающую перед нами проблему. Так кто будет нам мешать организовывать сафари на тех же дивов? Их, с их псевдотелами, нам надолго хватить должно. Хмыкнул отец на эту надуманную мной проблему. Ты только это, вдруг припомнил я свои приключения в Ленинграде, борцов за счастье народное и всяких повстанцев, наподобие поляков, не бери, намаемся мы с ними. Да я и сам таких не особо хотел, отозвался родитель задумчиво. Понятное дело, всех возможных проблем мы этой нашей беседой не охватили, но в черновую план все же сверстали. Теперь его только нужно будет потихоньку в жизнь воплощать, всего делов-то, начать и кончить. Несколько дней с того разговора прошло, я свозил Химари к своим дедушкам и бабушкам. Не подумайте, что сам такую инициативу проявил, бабушка Пелагея позвонила и почти в приказном порядке потребовала им мою подругу предоставить. Представляю, что там моя мать им такого наговорила на наш счет, и, кстати, да, и моя мама, и Айгуль после возвращения уехали в гости к моим дедушкам и бабушкам, и просто соскучились, да еще и новых внуков повезли для ознакомления. Зря Химари так сильно опасалась ехать к моим старшим родственникам, ее как родную там приняли, окружили заботой и вниманием. Этому даже нисколько не помешало наше признание о нечеловеческой природе моей близкой подруги. «После Айгуль, нас уже таким не испугать», — объявила бабушка Зейнаб, очень тепло нам улыбаясь, «главное, чтобы человек был хороший». Однако закормили бабушке бедную лисичку. Она, непривычная к такой обильной кормежке, все время, пока там гостила, еле-еле из-за стола поднималась. А еще деды напоили ее своими зельями. Выяснилось, что на кицуны они действуют точно так же, как и на обычных людей. Даже порция зоркого глаза Эл-Памыша для нее нашлась, а я сильно порадовался. Думаю, такая дополнительная характеристика, как внимательность, ей точно не повредит. То, что внимательность Химари не повредит всем нам, выяснилось уже на следующее утро после нашего приезда обратно в Жуковск. «Артем», — сказала мне кицуны, — «едва только мы с ней после сна открыли глаза, у вас в охране вашей штаб-квартиры клана служит такой Олег Гаврилов. Ну и что с ним?» Поинтересовался я, припомнив, что такой человек у нас в охране действительно имеется. Он собирается сегодня во время обеда подкинуть в комнату твоего отца амулет, служащий маяком для наведения портала очень сильного демона. А ты откуда об этом узнала? Изумился я такой информацией. Ну, видишь ли, как-то сразу заявила моя лисичка, я могу проникать в сны других людей. Точнее, я и раньше могла проникать, но до того, как я выпила то зелье, приготовленное дедушкой Юсуфом, я там мало что понимала, а теперь я даже могу чужими снами чуть-чуть управлять и узнавать новое. Ты точно меня не обманываешь? На всякий случай уточнил я. Ну, очень уж серьезное это было обвинение. Я что, дура, что ли? Обиделась на меня Химари. Между прочим, я вообще тебе об этой способности говорить не хотела, потому что я, таким образом, могу у других людей похищать для себя очки опыта. А ты этого можешь не одобрить, а во, только и сказал я, а что, завидная способность, но так-то да, это неправильно, очки опыта у дружески расположенных к тебе людей во сне похищать, я не могу по-другому, оно само у меня выходило, теперь, если спящих людей рядом со мной несколько, я могу сама из их снов выбирать, в которые из них я хочу внедриться, о подсмотренном сне я отца известил безотлагательно, и все оставшиеся до обеда время мы с ним были заняты изготовлением ловушки для этого демона. Ну, в мире вообще не очень много достаточно сильных существ, чтобы отец мог в сражениях с ними себе новые уровни добывать, а тут есть возможность этого самого демона употребить, что называется, тепленьким. Мы и печати, для того, чтобы поместить в них амулет призыва, очень сложные нарисовали, и артефакт откачки маны на центр этой печати навели, и просто всякие атакующие и защитные амулеты на себя надели по максимуму. Гаврилов поступил в точности по предсказанному. Дождался, когда отец выйдет из своего кабинета в столовую и подкинул металлическую блямбу, испускавшую, как определил мой родитель, очень слабые пространственные флуктуации. Самого предателя мы трогать не стали, за ним теперь проследить требуется. Ясно же, что без постороннего вмешательства тут не обошлось. Такие амулеты только два или три демонолога на всей земле в состоянии изготовить. Весьма непростая штука. Очень сильный демон, я даже не смог определить его уровень, появился в помещении, где мы устроили засаду, часа через два. А дальше совсем не интересно было. Печати его обездвижили, артефакт высосал из него почти всю ману. А потом его отец просто к себе в домен перекинул, и сам туда же пропал, появился он тоже быстро. А что там долгого, прибить обессиленного врага, но вроде как, новый уровень мой отец получил. Это с его слов, потому что для меня уровень отца тоже нечитаемый, слишком велик. Ха, даже такое неоднозначное умение, как снахождение, я сумел придумать, как применить к месту. Оно, это умение понадобилось, когда к нам начали прибывать первые будущие поселенцы для иного мира. Химари, моделируя в их снах различные ситуации, смогла довольно надежно отсеивать всяких неподходящих для нашего дела людей. Лжецов, идиотов, скрытых врагов, идеалистов. Таких отец просто возвращал обратно в ту же страну, откуда их и забрал. Олега Гаврилова, кстати, так подсобившего нам с демоном, отец тоже решил вернуть его патрону, заодно прозрачно намекнув этим незаметно подброшенным в такое защищенное место, как кабинет главы разведки Стрессингера, подарочком, что к нам соваться не стоит, а то ведь и на ответный визит можно нарваться. Впрочем, далеко не всех претендентов на членство в клане отец переносил к нам своими силами. В компании с моей матерью они сумели изготовить очень сложный артефакт, способный методом практически штамповки изготавливать одноразовые пространственные амулеты, а их распространением занялись и вовсе целые тайные организации. Особенно много было переселенцев из Советского Союза, не зря мой отец какие-то дела там водил. Ага, этакая подземная дорога организовалась, в точности, как в «Хижине дяди Тома» и других книжках, написанных на тему отмены в Штатах негритянского рабства. Через 3 года в Новом мире уже жило и работало больше 20 тысяч переселенцев, а еще через 2 лет я и сам переселился туда. К тому времени наша схемаридочка уже вовсю тараторила на русском и на японском. И, кстати, да, русский язык на нашей новой планете стал основным языком общения.